Слава С. О грусти. Озвучил ЖЖ. Я в Москву ездил грустить. Думал, буду бродить, жалеть себя. Может, напьюсь. В первый день увидел Марину. Она похожа на счастливую птицу и все время целуется. Главный ее изъян – муж по фамилии Попов. Мы с Мариной целых 200 метров шли, обнявшись. Марина придумала дразнить своего Попова. Мной. Это были лучшие 200 метров за последний год. Я даже надеялся, что Попов меня зарежет, и я умру из-за любви. Но муж по фамилии Попов сказал, что слишком он меня уважает всей семьей. Как-то я неправильно живу. В день второй пришел Женя Смирнов. Мы вдули пиво и полезли искать, где там этот фестиваль в Коломенском. Помню, было жарко, лезли в гору сквозь сирень, потом ехали на жопе вниз, потому что гора попалась вертикальная, а сверлить лестницу было нечем. Говорили про то, у кого какие в ЖЖ сиськи, потом пили, пели в забегаловке громче кофейного аппарата, грустить опять не вышло. В третий день пришла Катя. Красивая, курит, матерится, ходит в кедах. Притом ангел рядом с ней, хоть и безгрешен, как монах, даже лук не ем, все равно я чудовище. Так и гуляли по Китай-городу. Красавица и я. Было невыносимо грустно, даже хуже, чем планировал сначала. Вот и все, собственно.